Генерал от истории. Был у нас в исторических миниатюрах генерал от инфантерии, от кавалерии, от артиллерии. А вот Сергея Николаевича Шубинского хотелось бы назвать генералом от истории. Об этом человеке я вспоминаю каждый раз, когда речь заходит о необходимости общенародного журнала для пропаганды исторических знаний. Шубинские со времен Годунова сами делали историю службы в войсках, но вряд ли задумывались об истории. Незаметные дворяне, они довольствовались чинами прапорщиков или поручиков. Сереже Шубинскому было 3 года, когда умер отец, и его приютила замужняя сестра Анечка. Потом мальчика отдали в Московский дворянский институт. Здесь его полюбил Петр Миронович Перевлесский, сын дьячка, выбившийся в педагоги. Сергей Николаевич даже в старости не забыл о нем. «Он преподнес мне грамматику, как пышный букет цветов. На его уроках даже синтаксис заиграл музыкой, а запятые плясали с точками под литавренный грохот восклицательных знаков». Да, от Петра Мироновича я впервые постиг любовь к живой русской речи. Имена Ломоносова, фон Визина, даже осмеянного в потомстве Тредиаковского стали для меня святы. Юный Шубинский служил в Москве мелким чиновником, когда грянула Крымская война. Порыв всенародного патриотизма вынес его из опостылевшей канцелярии, и в гренадерском полку появился новый под прапорщик. Крымская кампания завершила зловещую диктатуру Николая I, разгул бюрократии и казнократства. Было решено обновить проворовавшееся интендантство, призвав молодых грамотных офицеров, которые не потащат сапожную кожу со складов, не стянут из солдатского котла мясной приварка. В число этих честных людей попал и Шубинский, вскоре получивший чин штабс-капитана. Вспоминая о том времени, он морщился, сознаваясь, что не доверяет бухгалтериям, не любит интендантов. «Эта публика любого черного кобеля отмоет до бела. Уж я-то насмотрелся всякой цифровой эквилибристики». Жизнь в столице была дорогая. Сергей Николаевич жил скудно, приучив себя беречь каждую копеечку. А соблазнов, как назло, было предостаточно. Даже голова шла кругом, стоило услышать музыку шантанов в минерашках. Но билет туда не дешев. Когда он, уже маститый старец, восседал в кабинете главного редактора, молодежь выпытывала у него: «Сергей Николаевич, а как в литературе вы оказались?» Стыдно сказать. В литературу я проник с черного хода. Был у меня приятель, пописывавший в газеты всякую чепуху на злобу дня. Но все фельетонисты получали бесплатный пропуск в театры и места увеселений. Соблазнительно. Еще как. Приятелю надо было съездить в провинцию, а он боялся, что в редакции его место займут другие. Вот и говорит он: «Пока меня не будет, ты валяй за меня фельетоны, но ставь под ним мое имя, а гонорар, черт с тобой, забирай себе». И вы согласились? Конечно. Вернулся мой приятель, и я стал писать уже под своим именем, тоже фельетоны. А фельетонами тогда называли все, даже очерки о политике Бисмарка считали фельетонами. Но вот беда, меня никто не печатал. А коли тиснут, так потом у кровососа-издателя гонорара не доплачешься. Страшно вспомнить, как намучился. Но понадобилось время, чтобы самому понять: билетрист из меня не получится. Из меня мог выйти только популяризатор русской истории. Обновление России реформами вызвало небывалый интерес к ее прошлому. Однако издавна цензура держала историю на замке. Даже о Николае I писать не разрешали. Историки ограничивали себя дифирамбами Петру I и панегириками Екатерине II. Надо было развеять мрак былого над могилами предков, и в историю, как это ни странно, ринулись офицеры. Корнович, Щебальский, Семевский, Хмыров. Шубинский вспоминал: «Слушая их рассказы о вычитанном, я тоже пристрастился к русской истории преимущественно 18 века. Тогда же начал собирать библиотеку, ежедневно навещая толкучие рынки». Если бы не эти толкучки, — рассказывал Шубинский, — никакого историка из меня бы не вышло. Бывало, глянешь на замызганный обрывок старинного альманаха без начала и без конца, а в середине статья, какой цены нету, и стоит все гроши. Среди всякого хлама попадались уникальные сокровища прошлых столетий, которые ныне ни за какие деньги не купишь. Хмыров желал объять всю историю сразу. Семевский копался в 19 столетии, а меня всегда увлекал век 18-й. «Почему же именно век 18-й?» «Помилуйте», — отвечал Шубинский. «Да в какое еще время Россия была столь перенасыщена комедийными и трагическими моментами? То хохочешь над анекдотами о Потемкине, то слезами умываешься над людскими страданиями». Стал я писать исторические очерки. Редакции брали их у меня с большой охотой, ибо наша публика, истории не избалованная, пугалась мудрости Татищева, Миллера, Шлёцера или Карамзина. По-разному сложились судьбы друзей. Михаил Иванович Семевский в 1870 году выпустил первый том журнала «Русская старина». А Михаил Дмитриевич Хмыров, щеголявший в красной рубахе ямщика, собрал уникальную хмыровскую коллекцию, которая ныне занимает почетное место в Государственной исторической библиотеке в Москве. Хмыров не щадил себя. Он спровадил семью в деревню, чтобы жена и дети не голодали заодно с ним, а сам кормился одним студнем, покупая его в дешевой ловчонке. Отчего заболел и умер. Возле гроба покойного Шубинский ходил с фуражкой, собирая на похороны историка. «Занятие прошлым, — сказал он Ефремову, — только пожирает здоровье, но прибыли не дает. Вот лежит на столе наш бедный Миша Хмыров. На студень еще хватало, а на врачей? Не хватало. Подайте, Петр Александрович». Петр Александрович Ефремов, богатый библиограф и накопитель старинных книг, бросил фуражку Шубинского полсотни рублей. «На погребение», — сказал он, — «но кладу еще 400 для вдовы Миши. А ты зайди ко мне. Поговорить надобно». Шубинский навестил Ефремова в его доме, больше похожем на книгохранилище. Втайне позавидовал хозяину. Влюбленные в историю стали они мечтать. Хорошо бы иметь журнал для народного познания истории, но чтобы авторы не умирали с голодухи, как Хмыров, а получали бы гонорар. «Без мецената не обойтись», — вздыхал Шубинский. «Да», — согласился Ефремов, — «найти сил Силыча, чтобы развязал мошну ради истории. Трудноватенько это. Петр Иванович Бартенев издает русский архив в Москве, но дает журнал крохотным тиражом, ибо материал печатает сырой, никак не обработанный, почти архивный. Это, брат ты мой, не для широкого читателя, а лишь для будущего историка. Надо подумать, где сыскать креза, чтобы восхитился нашей историей». Сергей Николаевич недавно женился на скромной девушке, Катеньке Боровской. Детей еще не было, но могли появиться. А жалований капитана не хватало. Шубинский решил начать с издания старинных мемуаров. Он перевел письма леди Ронда, жены английского посла, описавшей свои впечатления при дворе Анны Иоанновны. Потом выпустил записки графа Миниха, известного фельдмаршала. Издателем стал книготорговец Яков Исаков. Выпуском мемуаров Шубинский угодил лишь культурным читателям, но часть тиража осталась догнивать на складах. «Ну тебя к черту с леди Ронда и с графом Минихом», — говорил Исаков. «С ихних записок не разбогатеешь. Не порти мне настроение». Сергей Николаевич тяжело переживал неудачу. «Как же так, Катенька?» — говорил он жене. «Я издал ценные вещи, без которых не обойтись историком, но читатель наш, очевидно, еще не дорос до серьезного чтения». Настроение ему исправил Ефремов, сообщивший: «Помнишь наш разговор после похорон Миши? Так вот, я, кажется, нашел чудака, готового субсидировать журнал». «Кто он?» «Василий Иванович Грацианский. Служит в Государственном банке, денег куры не клюют, недавно от жадности купил типографию, а что печатать в ней еще не придумал». Грацианский колебался. Но его сомнения развеяли солидные историки — Соловьев, Забелин, Бестужев, Рюмин и Костомаров, убеждавшие не скупиться, ибо в познании былого, как никогда, нуждается вся мыслящая Россия, а поэт-демократ Василий Курочкин подсказал будущему журналу весомое название. «Древняя и новая Россия». Чем плохо? А редактором бы подполковника Шубинского сделать, ибо тернистый путь в прошлое ему освещают генеральские звезды на эполетах. Грацианский сдался, раскрывая бумажник. «Ой, разорите вы меня, господа ученые!» Издатель оказался пророком. Шубинский много позже сам говорил, что, еще не выпустив ни одного номера журнала, в его проспекте они наобещали читателю разных чудес. И сразу загубили журнал форматом. Страницы взяли широкие, чего никто не любил. Вот и получал подписчик ежемесячно громадный блин. На полку его не поставить, а можно лежмяльш класть. Бумагу же выбрали потолще, в какую хорошо бы селедку заворачивать. А годичная подписка в 13 с полтиной. Где их взять? Конечно, любитель истории, да еще семейной, прежде подумает, стоит ли за такие деньги приобщаться к истории. Не лучше ли детям штанишки купить? Но уверенные в успехе Грацианский с Шубинским решили давать тираж в 3000 экземпляров. Немыслимо много для того времени. Редакция расположилась на видном месте, в доме возле пассажа на Невском, и в январе 1875 года вышел первый номер журнала «Древняя и новая Россия». Но тут заявился секретарь редакции Петя Гильдебрандт, почти радостный. «Подписчиков-то кот наплакал, едва тыщенка набралась. Так куда прикажете остатки тиража складывать?» «Вали в подвал», — помрачнел Грацианский. Затем он предупредил Шубинского, что у него не водится таких денег, чтобы остатками тиража кормить голодных крыс. «Думаете, коли я служу в банке, так к деньги гребу лопатой? Это вам Ефремов наградил, будто я богатей? А всего-то и было у меня 6000, я уже в долги влез на гравюры потратить». Петя Гильдебрандт завершил свою жизнь корректором в синодальной типографии, а тогда он желал свергнуть Шубинского. «Душа человек! Но какой из него редактор?» — не раз внушал он Грацианскому. «Тут не надо бы украшать журнал гравюрками. Лучше бы кромсал ножом по живому мясу, безжалостно сокращая авторов. А так разорит он вас, Василий Иванович!» «Да молчи! И сам я не рад, что связался». Журнальные хлопоты совпали с рождением у Шубинского дочери. А будущее не радовало и невольно вспоминалось, как ходил вокруг гроба Хмырова с протянутой фуражкой. Спору нет, журнал был задуман прекрасно, но успеха в публике не имел. В чем дело? Издания русского архива Бартенева в Москве и русской старины Семевским в Петербурге уже обрели научный авторитет, их тиражи вполне удовлетворяли запросы русской интеллигенции. Шубинский привлек к журналу лучших историков России, но они совсем не учитывали интересов широкого читателя, а устроили научную дискуссию между собой по спорным вопросам. Соловьев или Бестужев-Рюмин писали добротно, однако их сухие статьи напоминали гигантские глыбы сырого исторического материала, над которым Шубинский тщетно работал, как скульптор над грудой мрамора. Целиком преподносить читателю не станет читать. Отколешь кусок — обидятся авторы. Жене он говорил: «Наши профессоры истории пишут для профессоров истории, но даже ты, душечка, разве не зеваешь от скуки?» «Зеваю», — соглашалась жена. Грацианский выворачивал перед Шубинским пустой бумажник. «Вы-то, Сергей Николаевич, при своих эполетах останетесь, а я, по вашей милости, скоро на паперте стоять буду». Разорившись на истории, Грацианский страшился новых затрат, позволив Шубинскому вести переговоры с петербургскими издателями, чтобы купили прогоревший журнал на корню, включая и те остатки тиража, что свалены в подвалах. «Поговорите с Гоппе или Вольфом, Базуновым или Глазуновым. Может, кто-либо согласится купить мое дело?» Я снимаю с полки своей библиотеки второй том журнала «Древняя и новая история» за 1879 год, и в конце номера читаю такое трагическое объявление. С выпуском сентябрьской книжки сборника «Древняя и новая Россия» я оставляю редакцию этого издания и не принимаю в нем более никакого участия. С. Шубинский. Между тем, незаметно для самого себя, Сергей Николаевич обрел славу популярного писателя. Его исторические очерки и рассказы были сразу же раскуплены публикой, и скоро потребовалось новое издание. Шубинский размышлял, в чем секрет такого успеха, и понял, что в народе существует большой исторический голод. Читатель желает знать, что от него так долго скрывала цензура. Перед женой он был откровенен. «Историческая литература особая. Беллетрист может выдумывать что угодно, но я не могу сочинять историю, обязанный придерживаться сути документа. Самобытности таланта ждать от меня не следует, ибо вольно или невольно исторический автор связан по рукам и ногам точными фактами. Трудно. И то, что было нравственно в прошлом веке, стало безнравственно в нынешнем. Декамерон Боккаччо сейчас исключен из гимназических библиотек как порнография. А в эпоху Петра I он был хрестоматией девушек для воспитания в них высокой нравственности. Житейские оценки вещей в истории изменчивы, как и наша чухонская погода. Трудно работать в истории. Чувствуя себя морально обязанным перед Грацианским, Шубинский пытался продать журнал петербургским издателям. Но, — писал он, — всем этим господам издание исторического журнала не представлялось средством для легкой и скорой наживы. О своих затруднениях он сказал однажды Суворину. «Алексей Сергеевич, вы недавно купили газету «Новое время». Не подскажете ли, кто в столице может купить несчастную древнюю и новую Россию? Журнал, как вы сами знаете, чисто исторический, без политических тенденций». Суворин с хитрецой сощурился. «Я тоже без тенденций», — заявил он. «Но цензура меня душила, жандармы меня в тюрьму сажали, находя тенденции даже там, где их отродясь не бывало». Недавно Шубинский опубликовал статью Суворина о пребывании Пушкина в Михайловском. Автора статьи он хорошо знал. Суворин обладал цепкой хваткой в делах, умел хитрить, скрывая свои истинные намерения, а в ту пору он имел прочную славу либерала, гонимого властями за народную правду. «Скажи Грацианскому, что я журнал покупаю. Грацианский будет просить за него 5000». Суворин на эти слова небрежно отмахнулся. «И не то мы еще теряли». Грацианский выслушал Шубинского с недоверием, ответив, что Суворин — известный жук, пусть платит еще больше. А журнал погубили именно вы, полковник, расточительством на картинке и неумением обращаться с авторами. Суворин, узнав об этом, сделал вывод, что Грацианский — жулик, решивший заработать на нем на Суворине. «Дерьмо собачье», — сочно выговорил он, — «пусть поищет дураков в Крыжополе, только не в русской журналистике». Суворин поразмыслил, как бы себя не обидеть, и надоумил Шубинского основать в России новый популярный исторический журнал без тенденций. «Скажем, с названием «Исторический вестник», но теперь не дадим его засушить ученым, чтобы они там ковырялись в датах, когда пришли варяги на Русь». А будем давать любой исторический материал, вплоть до романов. По мне так пусть лучше уж мужики пишут мемуары при свете лучин. А сейчас, полковник, составим для наших чинодралов программу журнала». Составили. Отослали. Шубинский вскоре получил ответную бумагу из Министерства внутренних дел, в которой министр Маков отказывал в издании исторического журнала для широкой публики. «Я провел скверную ночь», — вспоминал Сергей Николаевич. «На другой день, надев мундир, отправился к Макову. Он принял меня довольно-таки любезно, откровенно объяснив причину своего отказа». «Видите ли», — сказал Маков, — «Суворин желает стать монополистом в столичной печати. А меня уже не раз упрекали за мироволение его кулацким замашкам. В газетной полемике издатели обливают один другого вонючими помоями, а брызги этих помоев пачкают чистоту моего министерского мундира». В скобках замечу, что вскоре после этой беседы Маков застрелился, увлеченный во взятках. Шубинский отвечал ему: Лев Савич, нельзя же лишать нашу публику возможности пить нектар из благословенных источников нашей истории. Пейте, кивнул министр. Я согласен разрешить журнал лично вам, господин полковник, но только не Суворину. В марте 1881 года древняя и новая Россия тихо опочила сном праведным. Смерть журнала совпала с убийством императора Александра II. А накануне российский читатель получил выпуск исторического вестника, издателем которого был назван Шубинский. Новый журнал отвечал вкусам всех читателей, а не только ученых-историков. В самом деле, подле записок Меттерниха умещались мемуары вора и взяточника Геттуна. Завалишин делился воспоминаниями о декабристе Лунине. Костомаров сообщал о самозванном лже-царевиче Симеоне. Журнал украшал рассказ Николая Семеновича Лескова, которого тогда безбожно травили не только слева, но и справа. Но Шубинский уважал писателя, платившего ему ответной дружбой, отбивая удары критиков и левых, и правых. Сейчас любая бездарность считает своим долгом легнуть Лескова в печати, а чтение его романов считается дурным тоном. «Но я верю», — убежденно говорил Сергей Николаевич, «что писателю Лескову Россия еще будет ставить памятники». Сам же Шубинский никогда не применял слово «писатель» к своему имени, скромно почитая себя лишь популяризатором истории в народе. Ведая выдачей гонораров, он оценивал свой труд по тем же ставкам, по каким расплачивался и с другими авторами. Шубинский надеялся вскоре получить эполеты генерала, дочь уже подрастала, появились новые расходы, но Сергей Николаевич не приписал себе ни лишнего рубля. Говорят, я прижимист, может и так. Печатаясь в своем журнале, я получаю ерунду. Уверен, что Нива платила бы мне гораздо больше, нежели я выплачиваю себе сам. Выпросить аванс у Шубинского было нелегко. «А зачем вам деньги?» — спрашивал он автора. «Ведь я недавно выписал вам 100 рублей. Куда вы их дели?» «Небось, по ресторанам шлялись, смотрели, как в кафе «Де Флёр» канкан отплясывают. Лучше бы вы дома сидели и писали». «Сергей Николаевич, спасите мою жену от голодной смерти! Видел я вашу жену вчера. Вы ей новое манто справили. Она катила на лихаче, вся обвешанная покупками. Нет, не дам». Вежливый, но суховатый, он был педантичен в жизни и в работе. Любя семью, домоседом жил в окружении книг. Лишь изредка посещал холостяцкие субботы у Лескова, где его прозвали «Каптенармусом XVIII века». «Хороший друг и милейший человек», — писал Лесков о Шубинском. Сергей Николаевич бывал частым гостем в доме Павла Яковлевича Дашкова, собирателя старинной графики, где в разумных беседах сиживали далеко за полночь. Время тогда было нелегким, когда свободно рыскал зверь, а человек бродил пугливо. Началась полоса мрачной реакции, и тут... Суворин воспрянул. Он смело отбросил на титуле «издатель» С.Н. Шубинского, оставив его лишь редактором. На голову Сергея Николаевича Суворин издатель извергал непотребную ругань, упреки в расточительстве, издательские насмешки. «Почему у журнала так мало подписчиков? Я не Грацианский, которого ты без порток пустил по миру побираться. Мне важен ежемесячный доход, а на остальное плевать». Шубинский, человек щепетильный, тоже покрикивал. «С кем вы говорите? Не забывайте, что я полковник». «Вы еще не генерал», — огрызался Суворин. «И вообще, редактор нужен литературе так же, как палач для больницы». Палач для больницы Шубинский это запомнил. Иногда ведь ему тоже приходилось пытать и даже казнить авторов. Напрасно вы утверждаете мнение о ничтожестве и забитости русских в прошлом. Даже иные мужики в век Елизаветы чувствовали себя гораздо свободнее, нежели вы, сидящие передо мною. Ежели верить вам, что русское общество состояло из жалких рабов, забитых салтычихами и собакевичами, то как же из такого темного леса вышли там, Ломоносов и Кулибин, Крылов и Пушкин? Иным авторам Шубинский с гневом возвращал рукопись. «Что это у вас? цитата на цитате, а вашего разумения не видать. Я могу напечатать вашу статью, но гонорар за собрание цитат перешлю авторам этих цитат, а не вам». Весною 1887 года он стал генерал-майором и сразу подал в отставку, желая посвятить себя целиком истории. Но с мундиром не расставался, дабы своим чином влиять на цензоров и на самого Суворина. Получив отставку из армии, он угрожал издателю отставкой от редакции, что всегда пугало Суворина. «Да бог с вами, Милуша! Я ведь человек не злой, только характер у меня занозистый. Что вы обижаетесь?» Шубинский использовал капиталы Суворина на свой лад, в интересах общества, ради пользы Отечества. Так, по его настоянию, Суворин раскошелился на издание солидных исторических трудов, выпустив «Записки Дашковой и Екатерины II», работы Алиария, Герберштейна, Шальдера и многих других. А когда Суворин завел свой театр, Сергею Николаевичу пришлось побыть научным консультантом в создании декораций и костюмов, ну, чтобы не пострадала историческая достоверность былого. Со временем он выработал свое редакторское кредо. «Исторический журнал не должен гнаться за авторитетами имен, и я охотно напечатаю быль безвестного каторжанина, дурацкие сплетни статсдамы или безграмотный рассказ старого бурлака. Но я выкину из набора в корзину прилизанную, но занудную статью заслуженного профессора». Лесков иногда жестоко бронил Шубинского. «Весь в прошлом. Да посмотри ты вперед! А что впереди?» «Не знаю», — отвечал Шубинский, — «ведь даже в трамваях публика толпится у задних дверей ради безопасности в случае столкновения. И я жмусь в конце, ибо прошлое для меня понятнее, нежели твое сомнительное будущее». Он старел, становился ворчливым, придирчивым, по-прежнему работал в своем веке, отдыхая среди книг, которые бережно хранил, не жалея денег на дорогие переплеты. Иногда он уже забывал, что было вчера, зато помнил все, что было в его любимом и неповторимом 18-м столетии. «Что вы хвалите мою память?» — даже с обидой говорил он молодежи. «Я уже сдал. А вот с молоду наизусть шпарил, как стихи, генеалогические таблицы главных родов дворянства. Сам-то я из мелкотравчатых. Зато породнился знатно. Мой братец в Москве женат на гениальной актрисе Ермоловой». Да, сам старел, и друзья старели. Лесков удалялся от его журнала, критикуя Шубинского за его направление. Его направление — это отсутствие направления. Валит все в кучу, лишь бы угодить и дворникам, и фрейлинам сразу. А сам Шубинский жаловался на Лескова. «Пошел бы к Николаю Семеновичу, чтобы совместно съесть тельца упитанного, но, боюсь, опять разбронит меня». «За что разбронит, Сергей Николаевич?» «Ни за что. Я тут поместил рассказ о героизме русского офицера. Так Лесков учинил мне выговор. Сказал, что выдрал бы этого героя-офицера, а заодно и меня, генерала. Чем я виноват, не пойму. Существует же государство. Значит, надобно афишировать в народе патриотизм». Кто тут прав, сказать трудно. Но долгое общение с Сувориным, наверное, отложилось и на эмоциях Шубинского. Он утвердился в мысли, что тенденция его журнала правильная. Мещанство читает «Ниву», а интеллигенция читает «Исторический вестник». Все журналы держатся не идеями, а количеством подписчиков. У меня в типографии все рабочие сыты, а мои авторы пятаки не считают. Но черт меня дернул дожить до 20 века, когда всей душой я остался в веке 18-м. С 1900 года Шубинский начал болеть, быстро уставая. Врачи предупреждали Екатерину Николаевну, что кончины можно ожидать в любую ночь, но утром Шубинский бодро вставал с постели. «Ах, душечка, как жаль, что в 18 веке много такого, что никак нельзя напечатать. Ты думаешь, что цензура не пропустит?» «Да нет, я сам не пропущу, ибо там творились такие немыслимые безобразия, такое свинство, что самому страшно. Лучше уж будет унести все это в могилу. 20 век заполнил Россию множеством журналов. Все писали. А кто не умел писать, тот устраивался в редакциях, чтобы учить писателей. Шубинского это даже смешило. Скоро на каждого пишущего повесят по 2-3 редактора. Палачей литературы развелось больше, чем комаров на болоте. Сам же он, старея, взял себе в помощники молодого историка Павла Елисеевича Щеголева, которого из пропасти давних веков тянуло к декабристам, к Пушкину, к революции. Знаете, почему я взял вас к себе в редакцию? Интересно знать, почему. Вижу в вас новое направление, идущее на смену нам, старикам-генералам. Я вытащил вас из ссылки, куда вас упрятали за всякие тенденции. Верю, что из вас получится большой историк. Только не спешите. Молодые писатели пишут быстро, чтобы скорее получить гонорар. А старики тоже торопятся, боясь умереть. Но от гонорара тоже не отказываются. Скоро Щеголев покинул его, став редактором революционного журнала «Былое», за что и сел в Петропавловскую крепость. «Ах, Пашенька», — пожалел его Шубинский, — «не послушался ты меня, старика, разве твое радикальное «Былое» соберет подписчиков больше, нежели мой исторический вестник?» Почуяв близость смерти, Шубинский созвал сотрудников. «Дамы и господа», — объявил он, — «вы бы сочинили некролог при моей жизни. Понятно, что каждому человеку приятно почитать, как его хвалят. Заодно я бы подредактировал свой некролог, а вам бы заранее гонорар выплатил». Сергей Николаевич Шубинский, генерал русской истории, скончался 28 мая 1913 года, говоря как бы в бреду. «Странное положение. Чувствую, меня тянет к столу работать, но сам понимаю, что уже не могу». До кладбища его провожала толпа писателей, имена которых остались для нас памятны или забыты. Шли рабочие типографии с семьями, потерявшие своего кормильца. Среди пишущих братьев шагали солдаты и офицеры лейб-гвардии гренадерского полка, в котором Сергей Николаевич начинал свою службу. Прохожие спрашивали, кого хоронят. «Историка», — отвечали писатели. «Генерала», — отвечали военные. Когда я писал роман «Каждому свое» о генерале Моро, друзья из Франции, желая помочь мне, прислали книгу о нем Эрнеста Даде, вышедшую в Париже в 1909 году. Я поблагодарил за бесценную книгу, но мне, поверьте, даже не пришлось переводить ее на русский язык, ибо в том же 1909 году она была опубликована Шубинским в его историческом вестнике. Так оперативно быстро работала в те времена наша историческая периодика, извещая читателей о лучших новинках в Европе. К чему я все это рассказываю? И почему я вдруг вспомнил о Шубинском? В нашей стране есть добротный журнал «Вопросы истории», но он носит академический характер и полезен скорее для тех же историков. Есть отличный военно-исторический журнал, но он рассчитан больше на офицерское чтение. А как же быть рядовому массовому читателю, который, не имея академической или военной подготовки, желает познавать неизвестные страницы прошлого нашего государства? Вопрос об этом назрел давно, и ни сегодня, ни вчера возникла громадная нужда в таком историческом журнале. Пусть это не будет «Исторический вестник Шубинского», и все-таки пусть это будет настоящий исторический вестник для всех нас. И пусть в этом журнале публикуют не только популярно написанные работы ученых, но и находки краеведов, записки бывалых людей, ветеранов войны и труда. Наконец, я думаю, что мемуары безвестной домохозяйки о том, как она кормила семью в голодные годы, такие мемуары тоже достойны внимания. Не будем уповать на издание солидных монографий. Фейхтвангер говорил, что охотно отдал бы всего Фукидида с его многотомной историей Пелопоннесской войны за одну страничку записок галерного раба, прикованного к веслу. Эта страница может быть полезнее прославленного Фукидида.